Глава шестая. Да уж, тебе это дается куда лучше, чем мне. Артем тяжело вздохнул и окинул взглядом байкерский клуб. Просторное помещение, разбитая мебель, бутылки и трупы. Много-много трупов. В банде состояло более 100 человек, и когда на них напали, выяснилось, что почти все они находились в своем логове. «Просто ты не читал их мысли», — спокойным голосом ответила Лена. Она в целом выглядела нормально, разве что на ногу хромала. Рана еще не полностью восстановилась. В межмирье убийство таких отбросов считается благом. Их, правда, чаще всего берут в рабство, и умирают они на рудниках в течение года. Но рудников у нас нет, и чтобы отправить их в межмирье, нужно инициализировать их. Парень присел на барный стул и налил себе немного виски. Да уж, убил столько народу и чувствую лишь сожаление. «Ну да, жаль, что с них не дали ни монет, ни единиц», — хмыкнула девушка, почитав мысли парня. «А ведь здесь опасная зона и много чудищ. Как так получилось, что их банда не смогла убить хотя бы одного монстра?» «Монстры не люди, их не запугать. И сражаются они до последнего», — сумничала Лена, выглядывая из-за барной стойки. «Ты там что делаешь-то?» Парень кинул взгляд на девушку и бутылки, расставленные на барной стойке. «Собираю трофеи». Без особых эмоций ответила она и продолжила заниматься делом. «Хм, а я и не подумал об этом». Парень кивнул и быстро перенес под 50 бутылок, а было их еще много. Также парень принялся переносить трупы, и сделать это было нелегко. Все же почти 90 бандитов, еще небольшая кучка отребья, но о них позже. Тела он переносил за склад и поручил Чову сбросить их с острова. После принялся переносить мебель, даже сломанную. Как сказала Лена, пригодится. Король лишь смеялся над ее запасливостью. А еще парень заметил, как изменилась девушка. После плена она стала более решительной. Хорошо это или плохо, Артем не знал. Но то, что для нее все это было огромным стрессом и повлияло на нее, это факт. После мебели последовала кухня клуба. Вытяжка, микроволновка, холодильники. Король все забрал. Поставит матери на кухне крепости. Также имелись запасы еды, но не шибко много. Кормить ими жителей Межмирья нельзя, да и самому Артему не хотелось есть еду без жизненной силы. Решил, что отдаст беженцам. Добра было много, и все пойдет на дело. А дальше жилые помещения. Логово бандитов совмещало в себе клуб и мотель, что по совместительству наркопритон. Наркоманов было немало, но именно что было. Лена никого не оставила. Благодаря чтению мыслей она сделала определенные выводы, и Артем решил ей довериться. Он, конечно, понимал, что, по сути, свалил на нее всю ответственность, но, как и сказала девушка, он слишком мягок. В межмирье не выжить, если быть мягким. А после просмотра интервью Клода, по крайней мере той части, что была у него и уже отредактирована еще до попадания в плен, парень все больше убеждался в ее правоте. В мире Клода люди не смогли объединиться. Это касается как стран, так и общества. Одни стали считать, что им все можно, а другие наживались на обездоленных. По итогу человеческая жизнь перестала стоить даже патрона, что ее оборвет. И это задолго до гибели мира, так как Клод немало времени провел в капсуле, в своей лаборатории. Во всяком случае, криминал, безнаказанность и коррупция существенно ослабляли тылы. Людям нужно было монстров сдерживать, а не считать трупы от налета бандитов на склады с вооружением или разграбленные конвои. Нет, нельзя проявлять жалость к таким людям. Мы практически на войне, а не подобно вражеским диверсантам. Парень покачал головой и продолжил обходить комнаты. Если была приличная мебель, она переносилась на склад, оттуда ее заберут люди мира и пристроят. И вот, когда парень полностью обнес здание, он направился в подвал, где у бандитов имелся обучающий центр. Это было большое подвальное помещение, где содержали похищенных девушек. Чему обучали девушек, несложно было догадаться. Из них собирались сделать проституток. А обучали? Бандиты просто заставляли заниматься с ними сексом и били, если те плохо старались или делали что-то не так. Оттого стоило Артему с Леной опуститься в подвал, как 5 измученных молодых девушек тут же забились по углам. «Все, кто издевался над вами, сдохли. Вы свободны», — заявил парень, смотря на бедолаг. Они же далеко не сразу поверили в сказанное. «Вам есть куда пойти?» — спросила Лена. «Моя мать, она где-то в лагерях беженцев». Одна из девушек решила поверить и вышла вперед. «Хорошо, мы отведем вас в место, где вам помогут. А пока...» Парень кинул взгляд на Лену, и та, кивнув, пошла к девушкам. Но сперва к блондинке, что первая заговорила. Она немного попятилась назад, когда Лена подошла и протянула к ней руки. Но потом... «Как так?» Блондинка недоумевала, ведь ее синяки пропадали, а самочувствие улучшалось. «Навыки, и, надеюсь, вы не будете распространяться об этом», — заявил король, и девушка закивала. А там и остальные осмелели и подошли. Личных вещей у девушек не было, поэтому и брать с собой было нечего. Однако, оказавшись в помещении клуба, девушки застыли. Они много раз здесь были. То клиентов обслуживали как официантки, то иным способом. Сейчас здесь все было в крови, и, что странно, нет мебели. Но вопросов девушки решили не задавать. И только они собрались покинуть здание, как дверь открылась, и внутрь вошли два веселых мужика. Правда, не успели они и рта открыть, как в их шее вонзились кинжалы Лены. Секунду спустя трупы с неверием на лицах упали, а пятерка девушек даже вздохнули от облегчения. Было видно, что эти упыри тоже издевались над ними. «Отвернитесь и закройте уши», — приказал Артем, глядя на девушек, и те сразу же подчинились. Ну а после он перенес оба трупа. «Теперь можно идти». Девушки обернулись и не увидели трупы, лишь лужи крови. Они, конечно же, подумали про навыки, но мысль озвучивать не стали. А далее их сопроводили к складу. Там сейчас было довольно суетливо. Женщины наводили порядок, мужчины что-то сооружали, чтобы обезопасить окна. А еще люди где-то раздобыли котелок и на костре варили гозу. Артема сразу приметили, как и девушек с ним. Без лишних слов он вручил их своим беженцам, повелел позаботиться и по возможности найти их родственников. Далее передал наличку, что нашел у бандитов, и ушел. Но не абы куда, а в свой магазин. Для этого пришлось покинуть промышленную зону и вызвать такси. «Вижу, у тебя хорошее настроение», — подметил парень на заднем сиденье, глядя на Серебровласую. «Сделали хорошее дело и людей спасли. А еще выпустила пар». Она выдохнула и, подсев к парню, поцеловала его. «Вечером. Хорошо?» «Женщина, почему у тебя просыпается желание, лишь когда мы, как собаки побитые?» Тихо недоумевал король, а девушка рассмеялась. Но и сама не поняла, как смех перерос в слезы. Пришлось успокаивать ее обнимашками и поглаживаниями. Ей было морально тяжело. Еще утром Лена была заперта в капсуле и могла ожидать лишь жуткую смерть. Причем не только свою, но и всех остальных. А со смертью Артема погибли бы и все в королевстве, включая Аму. Сейчас же, после спасения, кажется, что ничего не было, что все это был сон. Но нет. «Предлагаю вечером напиться», — предложил парень. «Клуб, ресторан или дома посидим?» «Дома. Не хочу лишнего внимания». Лена вытерла слезы и попыталась улыбнуться. Вот только они уже приехали. Пришлось срочно вытирать слезы и приводить себя в порядок. Ей не хотелось показываться перед Кристиной в таком виде. Так как уже был вечер, все рабочие уже покинули магазин, но внутри все выглядело куда лучше, чем раньше. Ребята работали быстро и качественно. Через 2, максимум 3 дня первый этаж будет закончен. «Пока что все в порядке, я ими довольна», — заявила Кристина, показывающая парню весь первый этаж. Дизайном основного помещения магазина занималась она. Но, конечно же, не одна, ей помогали специалисты. Грубо говоря, она говорила, как оно должно выглядеть, а ей быстро в специальной программе на ноутбуке показывали варианты. Помещение, к слову, было действительно большим, а также имелась подсобка и туалет. «Так, ты что, плакала?» — заметила Кристина, но лишь после того, как провела экскурсию. «Довел-таки!» — она впилась в Артема суровым взглядом. «Нет, он не виноват». Лена попыталась улыбнуться, но не получилось. «Мы вечером хотим напиться. Ты с нами?» «Еще спрашиваешь. Я уже и винца прикупила с закусками. В общем, сама хотела предложить». Заулыбалась она и из кармана вытащила телефон. «Так, уже 7:30. Тем, переноси нас. Нужно все подготовить. Ому звать или Тифу? Не против». Девушка не особо задумывалась над ответом. Все же они вместе пережили плен. «А если без Артема, то будет девичник». Черноволосая кинула на парня хитрый взгляд, и Лена задумалась. «Я вообще-то тоже пострадал и настрадался», — возмутился парень. «Возьмем его?» Кристина посмотрела на Лену, и та заулыбалась. «Придется. Все же его кабинет лучше всего подходит для посиделок». «Блин, и не поспоришь», — девушка повернулась к Артему. «Так и быть. Как говорится, с тебя хата, с нас красивые мы и винишко». «А мы еще разных напитков добыли. Много», — добавила Лена. «Ого! Откуда?» «Перебили бандитов и ограбили», — спокойно заявил король, а у Кристины глаза расширились, но довольно быстро вернулись в норму. «Уверена, были причины». Девушка взбодрилась, и на лице появилась улыбка. «Тогда домой?» Вскоре парень перенес девушек в королевство. Они начали готовиться к пьянке, а король соблаговолил все-таки посетить тюрьму. «Эй, смотрите, кто идет! Королек!» — расхохотался один из пленных пиратов. «Что-то грохотало сильно. Неужели проблемы?» — смеялся его сосед из соседней камеры. Король же игнорировал их, направляясь к дальней камере, где были заточены узники. Он думал взять с собой Лену, но в тюрьме даже ее способности не работают. Артем был малость удивлен. На деревянной кровати лежала высокая и крупная девушка с обнаженным верхом, а в ее объятиях молодой парень. И, глядя на парня, казалось, что его похитили. По крайней мере, в его взгляде читалось «спасите». Крупная девушка держала его руками и ногами, при этом спала и сладко сопела. В камеру заходить Артем не стал и просто переместил стул перед решеткой, после чего сел. «Ваше высочество?» — поинтересовался он у парня. «Первый наследный принц Иго Нуран». Парень пытался ответить как можно величественнее, но когда ты голый и твоя голова меж здоровенных грудей, это трудно сделать. «Королев, Артем Владимирович. Можно просто Артем?» «Тогда просто Нуран», — кивнул парень. «Значит, вы знаете, что я принц? Какие у вас на меня планы? Продать?» «То, что вы принц, сообщила нам ваша спутница, когда мы достали вас из того цветка. А планы, признаюсь, я был бы рад не связываться с вами». «Не связываться? За меня можно получить неплохие деньги. Но раз вы не хотите связываться...» Парень замолчал, а глаза, казалось, заблестели. «Понятно. Вы пространственный король». «С чего вы взяли?» «Вы стул перенесли», — тихо рассмеялся парень. «Но это раз. А два — это тюрьма, блокирующая навыки. Такую могут себе позволить лишь очень богатые люди. И не сочтите за хвастовство, но я знаю практически всех богатых людей этой области Межмирья. И о вас, Артем, я ничего не слышал». «Вы правы. Я пространственный король», — улыбнулся король с интересом, смотря на принца. «Тогда вы понимаете, почему мне нежелательно иметь с вами дела. Зато вы идеально мне подходите. Понимаете, в моем королевстве в данный момент идет восстание феодалов, и мне нужно где-то переждать его». Слова парня удивили Артема, и он продолжил его слушать, не перебивая. «Отец отправил меня на окраину как раз, чтобы я был подальше от всего этого. Но потом выяснилось, что меня предали мои же люди». «Вероятно, они уже улетели докладывать об успехе операции». «Не улетели», — ухмыльнулся король, вспоминая того человека, которого ели серые. «Летающая машина у меня. И, честно говоря, у меня нет планов отдавать ее вам». «Значит, все умерли?» — обрадовался принц. «Хотя что за глупый вопрос? Раз приключенец у вас, то вряд ли кто-то из них покинул осколок». «Приключенец? Так называется то разведывательное судно?» «Да, оно имеет такое название, потому что предназначено для богатеев, которые хотят в комфорте получить приключения и спокойно вернуться обратно». «Понятно, но все же, почему я должен оставлять вас у себя и скрывать? Вдруг это подстава, и вы сбежите при первой же возможности?» «Контракт», — заговорила проснувшаяся девушка, и стоило ей ослабить хватку, как парень тут же вырвался на свободу и спрыгнул на пол. Он тут же похрустел костяшками и принялся одеваться. «Ну, блин, упустила!» «Так что за контракт?» – перебил король. «Вы можете предложить нам контракт на работу, установить правила и ограничения. Так вы обезопасите себя от любого предательства», – объяснил парень. «Кстати, что это за материал? Такой необычный?» «Джинсы». И я не услышал ответа на свой первый вопрос. Артем выглядел спокойным, при этом внимательно наблюдал за своими пленниками, а они за ним. Причем король заметил, что женщина с кошачьими ушками проснулась куда раньше, чем заговорила. «Я обладаю навыком наставник и могу научить ваших людей магии огня и ветра», произнесла девушка, присевшая на кровать. При этом она не прикрылась и, казалось, наоборот, старалась продемонстрировать парню свои прелести. Но тот за последние дни выработал некий иммунитет. Слишком уж много красавиц крутится вокруг него. «Не учитель?» — вновь удивился король. «От автора. Раньше навык назывался тренер в первом томе. Но я затупил, забыл записать в базе, и потом этот навык появился в тренировочном комплексе. Поэтому изменил в первом упоминании навыка учителя». «Нет. Эх, учитель создает кристалл навыка, используя монеты». Она зевнула и соблазнительно потянулась, отчего две бомбы массового поражения приподнялись. «Наставник же не тратит монеты, но и обучение занимает некоторое время. А еще все мои ученики в ускоренном темпе получают опыт навыка. И на данный момент я могу иметь 10 учеников, но один уже занят». Девушка кинула взгляд на принца. «Внимание! Наставник 12, Кайла 3, предлагает вам стать ее учеником и изучать следующие навыки. Магия огня 22, магия ветра 25. Желаете согласиться?» «Третий уровень. Неплохо вас потрепало». Парень был поражен уровнем навыков магии, особенно учитывая возраст девушки, которой на глаз от 25 до 30. «Больше 30 потеряла». Девушка дергала кошачьими ушками, и тут появился ее длинный хвост. Он все это время прятался за ее спиной. Артем не мог не посмотреть на него, такой пушистый. «А я 20 и не слабый маг, пригожусь», — уверенно заявил парень. «Также я многое знаю и уверен, что мои знания вам помогут». «И вы готовы подчиняться моим людям?» «Я 2 тайно практиковался в патруле, а потом в пограничных войсках. Для принца это было достижение, лишь по одному взгляду было видно. Но Артем, конечно, не верил, что папочка оставил сына без присмотра. Однако в любом случае, если принц не врет, то подчиняться он умеет». «Хорошо, думаю, меня это устроит. Но мне нужно время, чтобы обдумать условия контракта. До тех пор вам придется остаться здесь». Король встал и перенес стул на склад. «Если у вас есть пожелание, могу исполнить, пока я здесь». «Есть одно». Принц вздохнул и кинул взгляд на кошку. «Можно мне кровать? Отдельную?» «Может, отдельную камеру?» Артем едва удержался, чтобы не заулыбаться. Все же он старался выглядеть серьезным, но, глядя на парня, что подвергается жесткому сексуальному прессингу, тяжело было не рассмеяться. «Нет, отдельная камера не нужна», — обреченно произнес он, глядя в молящие глаза своей наставницы. В них даже слезинки появились. Некоторое время спустя в камере появилась кровать, одноместная и небольшая. На такой не уместится женщина-кошка. За что принц был безмерно благодарен королю. Артем же сразу направился к себе в кабинет и по прибытии был приятно удивлен. Стол ломился от еды. По телевизору шел какой-то интересный фильм, а также была выпивка. Много-много выпивки и 3 красотки. Ну и Ома. Теперь можно и расслабиться. Артем довольно кивнул и вошел в свой кабинет.